Глава 23. Джек задумчиво смотрел на пройдоху. Наверняка этот тип знает об окружающей обстановке больше него. Небось, какой-то контрабандист или что-то в этом роде. А значит, его можно использовать в своих целях. «Меня зовут Джек Плунжер. Я беглец». «Ну так...» Плунжер неопределенно покачал головой. «По твоему прикиду видно, что ты какой-то не такой». «А что не так с прикидом?» – уточнил Джек, хотя уже понимал, о чем идет речь. «Ну, эти тапки, носки. Круто придумано, но...» «Что «но»?» «Все в порядке, начальник. Когда мы двинемся дальше? А то у меня товар стынет». «А что у тебя за товар?» – поинтересовался Джек. Ему нужно было побольше узнать о своем попутчике. «Тебе не интересно будет». «Говори». Джек наставил пистолет точно между бегающих глаз Плунжера, и тот вздохнул. «Ну ладно, тебе-то это мало интересно. Не кинешь, если что». «Не кину, но мне важно знать». «Товар там, понимаешь?» «Во втором контейнере?» «Мы называем его мешком. В мешке шаша. Так положено называть». «Хорошо. А что в мешке? Что ты называешь шашей?» «Ну так...» Плунжер снова посмотрел на Джека, пытаясь угадать, захочет ли тот сесть на хвост, то есть заставить делиться прибылью. Однако возраст Джека и его прикид говорили о том, что он в этой ситуации человек случайный, и ему можно приоткрыть часть своих профессиональных тайн. «Во втором мешке лежит 20 дюжин пузырьков». «С чем пузырьки?» «Пузырьки с шашей». «Подробнее». «А я знаю», – искренне удивился Плунжер. «Там лежат пузырьки, в них товар. Я его сдам и получу деньги. А чтобы пробовать, да ну его нахрен. Там так и написано – биологические яды. Ну кому это надо? Я вас спрашиваю». «Хорошо», – кивнул Джек, вспоминая подслушанный разговор главврача с капитаном Лупареску. «Так ты что, наркотики переправляешь?» «Скажете тоже, господин начальник. Я товар доставляю. А уж как и кто его называет, это не мое дело». «Ладно, я понял. Мы здесь уже 4 минуты, Плунжер, и скоро по нашему следу пустят лаунч-модули. Ты знаешь, что это такое?» «Понимаю, начальник, не дурак». «Ну и что ты можешь предложить для того, чтобы нас не размазали гранатами?» «Бежать надо, начальник». «Далеко?» «Еще час, не меньше». «Через час овраг закончится, и у нас не будет топлива». «Так и должно быть, начальник. А потом я тебе найду и топливо, и все прочее. Только давай поскорее убираться. Если сюда заявятся копы, у нас с тобой совсем никаких перспектив не останется, кроме кичи. А тебе это надо?»